Глава четвертая. Семейный склеп находился на территории нашего имения. Каждую субботу мы с дедом приносили к его основанию свежие цветы и самовоспламеняющиеся свечи, которые самостоятельно поджигались вечером, а затем затухали ранним утром. В этот раз к склепу я шла без него. На улице уже светало, поэтому свечи не горели, и оттого было холодно. Или это холодно от одиночества, которое теперь будет преследовать меня до конца моей жизни? Я решил, что в склепе ему будет самое место. Твердо, но тихо пояснил свои действия Фаниан. Не хотел выносить ссоры из избы. «Ты ничтожество!» — прошипела сквозь зубы. Глаза мои уже были сухими. Казалось, вся влага в моем организме испарилась за эту ночь. «Ты мог вызвать целителя!» «Я думал, это сделаешь ты. Нет смысла уже перекладывать друг на друга ответственность», — перебил наш спор Дориан, который проследовал к слепу за нами. У герцога в последнее время было слабое сердце. Он часто обращался к целителям и принимал лекарства. Иногда неизбежные не оттянуть. «Что вы такое говорите? Мой дедушка отлично себя чувствовал». «Если вы так считаете, герцогиня, то должен вас огорчить. Вы были совсем невнимательны к своему деду». На это я только губу прикусила. В чем-то маркиз был прав. Ведь последний месяц я витала в облаках из-за головокружительного романа. Но и сдаваться просто так была не намерена. Тем более это самодовольное выражение с лица супруга уж очень хотелось стереть. «Вы бы видели маркиз де Лане, как Фаниан с ним разговаривал». «И как же?» — выгнул бровь мой бывший возлюбленный. «Пренебрежительно, с издевкой. И зачем при нем необходимо было говорить про это имущество? Вы же видели, что ему становится плохо. Мы бы самостоятельно между собой все решили». «Ничего бы мы не решили», — поморщился мужчина. «Лучше сразу все обрубить и не выслушивать женских истерик». «Я что-то не пойму», — возмутился маркиз. «Вы пришли с усопшим попрощаться или отношения выяснять, Лизетта?» Глубоко вздохнула и отвернулась. Дориан как никогда оказался прав. «В это имение меня больше не впустят. А это значит, что сегодня мой последний шанс попрощаться не только с дедушкой, но и с остальными родными. С мамой и папой погибших при кораблекрушении и с младшим братом, который и не дожил до трехлетнего возраста. Если бы он выжил, все наследство перешло бы к нему, и не было бы этой позорной истории». Возвела глаза к небу и попыталась успокоиться. «Простите меня, мама, папа, дедушка, я не оправдала ваших надежд», — поступила как влюбленная дура, которая не отдавала отчет своим поступкам. «Теперь все наше имущество принадлежит графу. Он будет управлять каменоломнями и следить за кораблестроительством. Он будет выслушивать жалобы народа, помогать, идти им навстречу, следить и контролировать ежегодный урожай. А все из-за того, что я по глупости и невнимательности подписала...» Вот тут я открыла глаза и задумалась. «А что я, собственно говоря, подписала? Ведь Фаниан показал мне бумаги только мельком. Может, он и подпись мою подделал? Даже не знаю, чему я обрадовалась больше. Тому, что смогу вернуть себе имение, или тому, что смогу снять с себя ответственность за смерть дедушки?» Воспев последний раз молитву миролюбивым богам, я взяла маркиза за руку и отвела его в сторонку. «Маркиз де Лане!» — проговорила почти шепотом, чтобы не услышал рядом стоявший Фаниан. «Я хочу кое-что проверить. Вы не могли бы мне помочь?» «Конечно, герцогиня», — ответил маркиз, как только я объяснила ему свои намерения. «Более того, вы имеете полное право ознакомиться с этими бумагами. Однако, когда я попросил графа ввести меня в курс происходящих дел, он без утайки показал документы. Они заверены нотариусом, Лизетта. Значит, магическая проверка показала, что подпись на передачу имущества поставили вы собственноручно». Никак не хотела в это верить. Я, как утопающий, пыталась схватиться за последнюю соломинку, чтобы выжить, поэтому попросила маркиза провести меня в кабинет. Фаниан следовал за нами, будто вел нас под конвоем. Видимо, переживал, что я могу что-нибудь учудить, или боялся, что у меня получится докопаться до правды. Но, увы, я не мой дед. У меня нет необходимых связей, и помогать девушке без гроша в кармане в нашей стране никто не будет. А Фаниан, у которого во владении теперь не только земли, но и деньги, даже в суд приходить не будет на слушание. Он наймет себе хорошего адвоката, и закон будет на его стороне. Но даже это меня так сильно не расстроило, как то, что подпись на документах была действительно моя. Стоило мне только увидеть бумаги, и я их тут же вспомнила, как и тот день, когда мой возлюбленный пришел с нескрываемым воодушевлением начать жизнь с чистого листа. Тогда он попросил дать ему возможность поработать в нашей фирме, чтобы он смог доказать, что исправился. А я в этот момент была так рада и расслаблена. Прикрываю глаза в попытке успокоиться и откладываю бумаги. Последняя надежда рухнула. Значит, нужно как-то привыкать к новым реалиям и пытаться выжить. В этот момент в кабинет вошел Дворецкий и посмотрел на меня с нескрываемым презрением. Вот так за один день меняется отношение к человеку. Еще вчера он мне улыбался, а сегодня ни во что не ставит. «Граф Стертен», — обратился он к мужу, — «пришли из поминальной службы по вашей заявке о смерти герцога. Необходимо заполнить бумаги, они ждут вас в гостиной». Фанни недовольно поморщился и перевел на меня настороженный взгляд. Тут и дураку было понятно, что оставлять меня в кабинете он не хотел, но и гостей нельзя заставлять ждать. «Я выйду на несколько минут», — вздохнул супруг. «А когда вернусь, мы обсудим дальнейшие действия». Фанни выходит, и мне мгновенно становится легче дышать. Мысли в голове снова свежие, отчего я вспоминаю а еще об одном нюансе, который может помочь мне в первое время. Но не успела я дотянуться до верхнего ящика стола, как почувствовала крепкие мужские руки на своей талии. Тело прострелило молнией, а затем меня бросило в холод. «Маркиз де Ланне!» — обратилась к мужчине дрогнувшим голосом. «Что вы себе позволяете?» «Да бросьте, Лизетта!» — усмехнулся наш сосед. «Вы сейчас не в том положении, чтобы строить из себя благородную леди. Какое у вас сейчас будущее, герцогиня?» «Граф выгонит вас из дома, и куда вы отправитесь?» «Да как вы смеете? Мой дедушка, он же был вашим другом!» Попыталась выкрутиться из крепкой хватки, но маркиз только сильнее придавил меня в стол, заставляя облокотиться на него животом. «Только из-за того, что герцог был моим другом, я делаю вам щедрое предложение. Вы можете жить у меня в имении. Я обеспечу вас всем необходимым, а по поводу моей жены...» «Можете не переживать. В первое время она даже подозревать ничего не будет. Анна была дружна с вашей матерью, поэтому примет вас как родную дочь». Мое тело оковал страх, так как я почувствовала, как юбку моего платья бессовестно задирают. Маркиз сзади пыхтел, потому что ему было трудно удержать мое извивающееся тело, однако силы были неравны. «Прошу вас», — попыталась достучаться до мужчины еще раз, — «не нужно делать то, о чем вы еще пожалеете». «О, Лизетта, ты бы видела свое тело. Молодое, упругое. О том, что произойдет, невозможно сожалеть». Слова маркиза разъедали внутренности, убивая все хорошее, что я думала о людях. Сколько я жила в своем розовом мире, где все добры и желают друг другу счастья. Теперь же мои глаза открылись, показывая истинную сущность окружающих людей. Недалеко от себя заприметила тяжелый подсвечник, и в голове появилась мысль тут же ударить зазнавшегося маркиза. Однако от двери послышался гневный голос Фаниана. «Какого черта здесь происходит?»